Глава 24. Колдуны и вожди держали совет до самого утра. Они обсуждали свои проблемы и спорили. Но главный вопрос – война с Черноярском и старшими. Решен так и не был. Несколько раз Эрвин Болотник, Светлана и еще несколько участников сходки пытались снова начать обсуждение этого вопроса и каждый раз натыкались на запрет Шумова. Когда пришла пора расходиться и хозяин пригласил гостей за общий стол, ведьма попросила колдуна о разговоре один на один. Шумов согласился, и они остались в храме, а меня вместе с другими участниками сходки выпроводили наружу. Ждать пришлось недолго, я как раз получил свое оружие. Спустя 10 минут Светлана вышла из храма, и ее лицо было таким хмурым, что казалось чернее грозовой тучи. «Все настолько плохо?» – спросила ведьму. «Потом поговорим», – отрезала она. Тем временем гости, по крайней мере большая часть, уже находились за длинным столом, который был накрыт рядом с храмом. Они выпивали и закусывали. Вокруг чудесные виды, с одной стороны живописные развалины, над которыми поднималось солнце, а с другой лес. Начинался традиционный пир, и прислушиваясь к бурчанию своего желудка, я был совсем не прочь подкрепиться. Однако Светлана пока пировать не собиралась. Для нее дело прежде всего, и я послушно следовал за ней. В стороне от пирующих чародеев и вождей ведьму поджидали сторонники. Она подошла к ним, и я, успев за ночь немного освоиться и послушать разговоры на сходке, окинул взглядом наших потенциальных союзников в борьбе с черноярскими старшими. С Эрвином Болотником все понятно. Вождь, который хотел отомстить врагам за гибель сородичей и обезопасить свое племя. Рядом с ним сутулый мужик в драной телогрейке. По внешнему виду опустившийся бомж из какого-нибудь провинциального российского городка, не бритый, не мытый, не ухоженный, а на деле лучший лесной воин. Звали его партизан Дум. Откуда он и сколько ему лет, неизвестно. Про него мне еще якут рассказывал, и известно, что он одиночка, который в чищобах стоит 50 обычных воинов. Может быть, это преувеличение, но если его пригласил Шумов, значит, человек непростой. За лесовиком два коротышки, румяные полноватые мужички, не выше 1,50 м. Похожи на лилипутов. Их называли людьми, но это не совсем так. Они последние представители смешанного племени гномолюдов, близнецы. Зовут братьев Борис и Барас. Немного маги, немного воины, немного разведчики, торговцы и следопыты. Большую часть своего времени проводят в пещерах, и есть мнение, что они поддерживают контакты с подземными жителями. Однако братья это отрицали. Пятый человек в группе оказался пожилой женщиной с некрасиво сломанным носом. Ее все называли Элоиз. Наверное, как и Светлана, она ведьма. Хотя, скорее всего, шаманка. На шее женщины болталось ожерелье из цветных камушков и резных деревянных бирок с рунами. А ее длинное платье неопределенного цвета было расшито перьями. Ну и последний возможный союзник, враг Светланы, некромант Черный Сикач. Жрец смерти держал в руке посох, с навершием из заостренного красного камня и с презрением посматривал на пирующих гостей, которые поглощали вино, водку и жареное мясо. «Ты с нами?» – первый вопрос Светлана адресовала Сикачу. «Да», – подтвердил он. «Мы враги», – это прозвучало уже как утверждение. «Да», – снова согласился некромант. «Тогда зачем ты решил присоединиться к нам?» «Все просто, Света». Сикач усмехнулся, и я заметил, что его зубы подпилены, словно у каких-нибудь дикарей-каннибалов с Соломоновых островов. «Старших я ненавижу гораздо сильнее тебя, и они, что немаловажно, гораздо опаснее. Поэтому, пока мы с ними не разобрались, я тебе не враг. Веришь мне?» Светлана фыркнула. «Верю». «Значит, союз?» «Союз». Некромант замолчал, и ведьма обратилась ко всем. «У нас общие цели, и мы пойдем до конца. Кто сомневается, может уйти». Союзники остались на месте, и Светлана продолжила. «Мы раскрыли себя, и за нами наблюдают. Вскоре старшие будут знать, кто готов выступить против них, но это было неизбежно. Все равно не получилось бы долго скрывать приготовление к войне. За себя скажу, мне терять нечего, и я брошу на борьбу все свои силы. Военным вождем предлагаю назначить Эрвина, а за собой оставляю магическое прикрытие. У кого и какие мнения по этому поводу?» Каждый подтвердил, что его это устраивает, и ведьма снова заговорила. «Сейчас говорить о планах военной кампании глупо. ни время и ни место. Поэтому жду вас через 15 дней вблизи Ливоновского хутора. Приходите с воинами во всеоружие, тянуть не станем и пробный удар нанесем уже в конце сентября». Опять союзники согласились с ведьмой, и группа рассыпалась. А я подумал о том, что поступки Светланы слишком непродуманы. Все происходило спонтанно и неорганизованно. Это на нее не похоже. Хотя, может быть, здесь так принято? В конце концов, крупных армий в чистилище никто не собирает. И война ведется именно так. Собрались вожди, чародеи и крутые авторитеты, сговорились о совместных действиях и привели в точку сбора воинов. А только потом начинается планирование боевых операций. Ибо бойцов у всех разное количество, подготовка и вооружение у них отличаются, а пока доведешь войско до поля боя, легко можешь потерять половину боеспособных единиц от действия нежити и монстров. Вот потому никто долгосрочных планов и не строил. В чистилище это бесполезно. Мы с ведьмой остались одни. У меня были сотни вопросов, но я промолчал. Светлана права, для разговоров ни время, ни место. Слишком много вокруг людей, которые сотрудничают с черноярскими метисами. Они с радостью нас предадут, и лучше помолчать. «Пойдем перекусим», — предложила ведьма. Конечно же, я не отказался, и спустя пару минут мы присели за общий стол. Обслуга, молодые симпатичные девчонки из племени Шумова, поставили перед нами блюда с едой. На них горкой ароматный шашлык, свежий хлеб, соусы в маленьких чашечках и зелень. А дальше только руку протяни, салаты, каши и напитки, от кваса до водки включительно. Колдун не жадничал. Стол накрыл богатый, и грех этим не воспользоваться. Набивай желудок, пока есть такая возможность. Правило старое, и я наелся так, как не ел уже давно. Насытившись и покинув стол, Светлана решила уходить. Терять еще один день она не собиралась и хотела уже сегодня вернуться в пещеру. В данном случае ее слово решающее. Вот только за плечами бессонная ночь и сытный завтрак. Хорошо бы подремать несколько часиков, а только потом покидать стойбище. Я ей об этом сказал, и она, как ни странно, со мной согласилась. Вернувшись в палатку, где хранились наши вещи, я проверил рюкзак. Все оказалось на месте. Если кто-то проводил обыск, то действовал осторожно, ничего не взял и следов не оставил. «Отдыхаем 3 часа», — сказала ведьма, и, завернувшись в плащ-палатку, немедленно заснула. Я последовал ее примеру. Выставил на часах время побудки и отрубился. 3 часа пролетели быстро. Будильник проиграл незатейливую мелодию, и мы проснулись. Сразу собрались, закинули рюкзаки на плечи, вышли из палатки и увидели Ваху. «Уже уходите?» – спросил гвардеец. «Да», – Светлана кивнула и сама задала вопрос. «Где Шумов?» «Не знаю», – Ваха пожал плечами. «Кто я такой, чтобы хозяин мне докладывал?» «Он про нас не спрашивал?» «Нет». «Может, передать ему что-то?» «Пожалуй, не стоит. Через годик-другой ему старшие все объяснят, когда портал построят. Он спохватится, да поздно будет». Ваха скорчил пренебрежительную гримасу, а затем сказал. «Хочешь совет, ведьма?» «Не хочу». Светлана уже на ходу махнула рукой. «А я его все-таки дам. По белой тропе не ходите, там засада». «Кто меня поджидает?» «Я видел бойцов Вани Солохина. Их 3, и у одного имелась снайперская винтовка». «Благодарю за предупреждение, Ваха. Сочтемся, ведьма». Гвардеец сопроводил нас до окраины стойбища, и дальше мы двигались одни. К пещере ведьмы вели 3 тропы – белая, савушкинская и оленья. Вчера мы пришли по белой, она самая удобная и наиболее безопасная, так как на ней несколько хуторов. Но назад ведьма двинулась по савушкинской. Пусть она на 4 километра длиннее, но не придется сражаться с бойцами Солохина. Я не против драки, а даже наоборот, настроение боевое и рядом ведьма, которая могла почуять угрозу раньше, чем враги начнут нас убивать. Однако лучше не рисковать. Не факт, что у киллеров не окажется артефакта, который защитит их от обнаружения, и мы сделали крюк. В дороге происшествий не было. Все-таки мы в поясе безопасности. В пещере оказались в 22:00 ночи, и распалив костерок, я подвесил над огнем котелок с водой и спросил ведьму. «Поговорим?» «Здесь можно». Поджимая под себя ноги, она расположилась напротив. «Спрашивай, ворон». «Как думаешь, когда старшие узнают, что мы собираемся против них выступить?» «Они уже знают». «И что они предпримут?» «Постараются нам помешать и усилят оборону». «Каким образом они нам помешают?» «Скорее всего, прикажут Солохину и другим вождям, кто ведет с ними дела, притормозить Эрвина Болотника, отвлечь его и заставить отказаться от похода. Против остальных пошлют разбойников и прикормленных монстров. Поэтому не удивляйся, если через 2 недели возле твоего хутора никого не окажется. Это будет в порядке вещей, мы пойдем к Черноярску небольшой группой. То есть наши шансы на победу падают? Ворон, она поймала мой взгляд и слегка качнула головой. Шансов на победу нет, совсем нет, понимаешь? Все, что мы можем, отвлечь старших. Тогда зачем вся эта суета? А затем, чтобы дать Шумову и другим серьезным фигурам время для подготовки серьезного похода. По сути, мы застрельщики, проведем разведку и первыми начнем бой, а остальные втянутся в него постепенно. Но Шумов сказал, что не станет вмешиваться. Он сказал то, что должен сказать. А как он на самом деле поступит и что сделает, вопрос другой. И старшие не понимают этого? Конечно, понимают. Тут расклад такой. Ты знаешь, что я знаю, будто ты знаешь о том, что я задумал и так далее. Есть правила игры, договоренности и внешние приличия. До поры до времени вожди и колдуны их соблюдают. Однако, когда наступает решающий момент, они действуют так, как им выгодно. Шумов в нейтралитете, все верно. Но это не значит, что он не копит силу и не готовится к войне. Как-то все слишком запутано. Я вздохнул. Разберешься. Это понятно, что разберусь. Деваться-то некуда. На одного я никак не пойму. Чего? Почему не притащить с земли установку «Град» и не накрыть Черноярск ракетами? Сложно. Ну чего тут сложного? Надо добыть ключ или попросить колдуна, который сопоставим по силе и мощи Шумовым, о помощи. Подбить его на авантюру и отправить кого-то, кто соображает в технике и оружии, на землю. Там воруем из воинской части ракетную установку или танк, забиваем грузовик боеприпасами и возвращаемся. Подходим к Черноярску на расстоянии выстрела и долбим по черной пирамиде. Так накроем старших, что их никакая магия не спасет. А можно еще проще поступить. Доставить в чистилище вертолет Ми-24. Нападение с воздуха старшие точно не ожидают. Стоп! Светлана прервала меня, дождалась, когда я заткнусь, и пояснила. Повторяю, это сложно. Для начала надо добыть ключ и обеспечить переход, что само по себе непросто. Потом есть зарок, не забывай об этом. И ко всему вышеперечисленному, если ты до сих пор не заметил, в чистилище нет дорог. Как ты будешь на танке по тайге и горам кататься? Или думаешь, что перед тобой начнут просеку прорубать? Я тебя понял, ведьма. Возможно, я мечтатель и прожектор, который до сих пор не понимает, где оказался. Однако о применении новейших военных разработок против старших все равно надо подумать. В конце концов, есть не только танки, ракеты и вертолеты, но и многое другое. Например, химическое и бактериологическое оружие, пехотные огнеметы и гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, мощные фугасы и ранцевые ядерные боезаряды. Для уничтожения себе подобных человечество много чего придумало, и земное оружие имеет такую мощь, что старшим тошно станет. Разумеется, если его правильно применять. Хорошо, подумаем над этим. Тем временем вскипела вода. Я заварил чай, и мы приступили к обязательному ежевечернему обряду. Началось чаепитие, и разговор продолжился. Дальше больше, и я интересовался всем. Сколько воинов смогут выставить наши союзники? Почему они против старших? Каковы умения чародеев-союзников? Когда мы выступим? Каким путем пойдем к Черноярску? Вопрос следовал за вопросом, и ведьма отвечала охотно до тех пор, пока я не спросил о богах. Я запомнил, как на сходке Светлана сказала, что небожители давно не отвечают на молитвы жрецов. И вот на этом моменте ведьма сбилась. Она ответила невнятно и невразумительно, а когда я перефразировал вопрос, сказала, что пора спать. Время за полночь. День был непростой и следовало отдохнуть. Однако сон долго не шел. Только задремлю, и перед мысленным взором череда образов. Черная пирамида, старший, окровавленный алтарь, умирающие люди и равнодушные усталые боги, которые смотрят на все происходящее непотребство и не вмешиваются. Я промучился до утра, но перед рассветом все-таки впал в забытье. Может, всего час и спал, а затем услышал, как проснулась Светлана и тоже поднялся. Как ни крути, а надо возвращаться на хутор и готовиться к войне.